Глава 18. На следующий день отправляюсь на работу, дав себе строгую клятву, что это была последняя личная стычка с Даниилом. Дальше только рабочие отношения. Еще я поняла, что вряд ли решусь сказать ему о дочери. Тогда о дистанции можно будет забыть, а я не могу больше. Каждое погружение в воспоминания режет по-живому. Опускает вязкую тьму, из которой все сложнее выбраться. Не способствовал душевному равновесию разговор с мамой. Она расспрашивала меня о родном городе очень дотошно. С кем увиделась, кого встретила. «Зря ты туда поехала. Глупое решение», — заявила напоследок. «Наверное, ты права. У меня нет ни сил, ни желания спорить». «Рада, что ты умеешь признавать ошибки. Что будешь делать?» «Возможно, поговорю с Дюбуа о переводе в другое отделение. Например, в Париж». «Отлично. Когда? Чего ты ждешь?» «Он скоро приедет сюда. Я не хочу говорить об этом по телефону». «Хорошо. Это будет лучшим решением, Полина». «Я и сама это понимаю. В то же время, при мысли, что больше не увижу Данте, сердце болезненно сжимается. Когда я успела привыкнуть к тому, что он вернулся в мою жизнь? Допустить, чтобы разлука снова разбила мне сердце? Вернулся в мою жизнь. Боже, какая же я непроходимая идиотка!» Усмехаюсь про себя. Напоминаю о том, что в жизни Даниила есть женщина, и это не я. Привычная чашка кофе, кипа документов, две деловые встречи. Работа помогает мне отвлечься, хоть на время забыть о бесконечном самоанализе, сожалениях, за что я бесконечно благодарна. К вечеру спина ноет, в глаза словно песка насыпали. Несколько дней выдаются очень тяжелыми, я не выхожу из своего кабинета. В пятницу ко мне заглядывает Оля, и я вдруг понимаю, что совсем в отшельницу превратилась. «Полина, не хочешь сходить со мной поужинать? Ты в последнее время совсем головы от бумаг не поднимаешь? Идем, прогуляемся. Тут отличное кафе через парк. Заодно воздухом подышим». «Хорошо», — соглашаюсь с улыбкой. «Все очень возбуждены предстоящим приездом главы фирмы», — замечает коллега после того, как делаем заказ. «Ты про Дюбуа?» «Разумеется. Вы ведь знакомы? Расскажешь, какой он?» «Не лучше ли будет, если составишь собственное мнение?» Выгибаю бровь. Ходят слухи, что он очень строгий. Некоторые уже в панике. Говорят, чуть не по его увольняет сотрудников и всякое такое. «Оль, я не знаю, что ты от меня хочешь услышать». Передергиваю плечами. «Дюбуа я считаю своим другом, и мне неловко обсуждать его с другими за спиной. Некрасиво выходит. Любому начальнику приходится иногда увольнять своих подчиненных». «Ясно», — кривится коллега. «Ты меня для этого позвала?» «Да нет». «Ладно, я не в обиде. Мне действительно пошла на пользу прогулка. Извини, что не помогла». «Ты очень спокойна, потому что оба босса твои друзья. А вот я только в ипотеку влезла, ночами не сплю, переживаю. Меня Наташка явно подсиживает, сплетни распускает», — вздыхает Оля, утыкаясь в принесенный официантом цезарь. «Сочувствую. Но поверь, Дюбуа будет судить не по слухам, а по качеству твоей работы». «Ладно, ты меня успокоила». «Что касается меня, я собираюсь вернуться в Париж». «Правда?» «Да». «Надоело уже здесь? Ну, конечно, Париж куда круче». «Дело не в этом». «В чем тогда?» Паузу помогает сгладить официант, принесший мне латте. Делаю глоток, слегка обжигая губы. «Ладно, извини, я не хочу лезть к тебе в душу. Ты и так помогла мне». «Чем же?» «Ну, просто легче стало. Может, потому что выговорилась». «На субботу назначено совещание, так что, понимаю, мне никак не избежать встречи с Данте. Просыпаюсь на рассвете. Никак не удается победить нервозность. Как будто мне 15, и это моя первая влюбленность. Ужасно глупо. Не добавляет настроения то, что мы еще неделю назад договорились со Светланой повести детей в зоопарк. Совещание назначили в последнюю минуту из-за неприятного инцидента на одном из объектов. Буквально в пятницу вечером новость свалилась, так что со Светой я еще не говорила, как и с Дани. Готовлю завтрак, бужу дочку. Просыпайся, солнышко. Вскакивает с постели моментально. Она очень ждала эту поездку. О, ты приготовила блинчики? Ты такая красивая сегодня, мамуль. Мы сделаем много классных фоток. Я сейчас позову тетю Свету на завтрак. И Сережу? Ну, конечно. Хорошо, сделаешь мне косички? Хочу две. «Конечно, дорогая, давай расческу». «Как жаль, что ты не сможешь с нами», — вздыхает Светлана, когда объясняю ей за завтраком ситуацию. «Но ничего страшного, работа есть работа». Я поступила эгоистично. Сразу всех собрала за столом и сообщила, что не могу поехать, как запланировали. Дани выглядит очень подавленной. Хотела посадить ее на колени, дочка отказалась. Насчет Светы я была спокойна. Она всегда реагирует разумно. «Не волнуйся, Полин, все будет хорошо. Мы отлично проведем время». «Тогда в следующий раз я сама с ними съезжу. Дам тебе выходной». Улыбаюсь. «Конечно, договоримся». Все равно еду на работу с тяжелым сердцем. Думаю еще и о том, как сообщу Дане свое решение вернуться во Францию. С одной стороны, это ее родина. С другой, сейчас она так привязалась к нашим соседям. Уезжать в любом случае будет тяжело. Машин на дороге очень много. Попадаю в пробку. В результате опаздываю. Вхожу в конференц-зал, когда он уже полон. Ищу глазами Ольгу, которая позвонила с дороги, попросила занять местечко. «Садитесь, Полина Алексеевна». Тон Самойлова жесткий, недовольный. Указывает мне на место за столом прямо напротив него. В первых рядах, так сказать. Я же рассчитывала на какой-нибудь неприметный угол. Судя по его взгляду, спорить не стоит. Тем более Игнатов уже стоит по центру. Вещает о последних событиях и выглядит крайне раздраженным тем, что я его прервала. Так что занимаю указанный стул. «Кофе?» Заставляю себя не смотреть на Данте, который протягивает мне один из пластиковых стаканов. Один только взгляд на его длинные изящные пальцы заставляет кровь бешено застучать в висках. «Спасибо, Даниил Александрович. Мой голос больше похож на шелест листвы. Его близость нервирует, не могу сосредоточиться. Такое ощущение, что в крепкий кофе, которым меня угостил босс, добавили адреналин. В голове пульсирует, разговоры кажутся пустым сотрясанием воздуха. Приходится максимально концентрироваться, чтобы вникать в тему, особенно когда слово берет Самойлов. Его речь полна сложными техническими терминами. Он говорит о высокотехнологических тонкостях. Явно эта тема ему очень интересна и близка. Его голос глубокий, завораживающий. Он словно дотрагивается им до моей кожи. Затем снова перехватывает инициативу Игнатов. «Также вы все в курсе, что в следующую пятницу приезжает господин Дюбуа, не так ли? Главный босс хочет познакомиться со своей командой. В связи с этим мы организовали вечеринку в главном зале в центре города. Туда приглашены все наши инвесторы. Высшее общество будет мэр, его зам, депутаты, все бизнесмены. После этого господин Дюбуа проведет собеседование уже на местах. Он планирует пробыть в нашем городе около 2 недель. Стоит ли говорить, друзья, что нужно произвести хорошее впечатление? Мы должны сделать все, чтобы наш филиал и дальше развивался, не так ли?» «Достаточно, Вячеслав Павлович, все понятно», — прерывает Самойлов. «Давайте вернемся к текущей проблеме. Я хочу взять с собой нескольких сотрудников. Кто готов выехать прямо сейчас на объект?» Отъезд Самойлова, пусть даже на несколько дней, большое облегчение. Домой мне не хочется. Все равно Дани не будет до 6 вечера. Так что соглашаюсь составить компанию Оле, прогуляться по торговому центру. «Наверное, тебе здешние вещи кажутся скучными или пошлыми после Парижа», замечает Оля, примеряющая синее вечернее платье. «С чего ты взяла?» «Ну, не знаю. Твоя одежда, твой стиль отличается от здешнего. Ты вся такая...» «Какая?» «Как француженка». «Не смеши меня», — отмахиваюсь. «На самом деле я вообще не зациклена на одежде. Возможно, на мой стиль повлияла тетя, троюродная сестра мамы. Вот она обожает вещи. Все время переодевается, что-то покупает. Она часто таскала меня по магазинам. Видимо, мне передался ее вкус». «Вот, я была права. Кстати, а ты будешь покупать платье для вечеринки?» «Даже не знаю. Надо сначала покопаться в своем гардеробе. Я много чего привезла». «Ну да, тут выбор невелик», — вздыхает Оля. «Посмотри лучше что-то более светлое. Может быть, кремовое? Вот это, как тебе? Мне кажется, синее добавляет возраст». «Наверное, ты права». Оля недовольно разглядывает себя в зеркале. «Выбираю несколько моделей. Коллега скрывается в примерочной». «Добрый день», — поворачиваюсь на голос продавщицы. Она приветствует новую покупательницу. В магазин входит Лора.